Теперь рубин. Ключевое слово. Очень значимое ключевое слово, которое часто встречается в тексте притч. Рубин – это то же, что первый поцелуй, первая брачная ночь, первый шаг ребенка, первое кормление. Мать, впервые в жизни покормив ребенка грудью, почувствует этот рубин, познает истину прикосновения ребенка. Рубин – это то, что приводит в восторг постижения, познания. В виде рубина признается первое видение, свет, исходящий от истины, свет, исходящий от Бога, от лика Бога. Вот это первое прикосновение к истинному восприятию жизни и самого мира и называется рубином. Сказал: «Хотя моя дочь и рождена для этого принца, но в нашем доме есть обычай». Здесь подразумевается обычай в Доме Божием. «Каждый, кто входит в нашу семью, должен принести с собой такой же рубин. Каждый, входящий в этот свет, должен приходить со своим светом, своим трепетным чувством познания этой дороги, познания истины. И этот порядок нельзя изменить. Если принесет, я отдам ему в жены свою дочь». То есть, если этот человек постигнет Господа, или состояние высшего разума, или что-то, тогда произойдет слияние в гармонии разума с душой. И принц решил найти рубин. Узнав об этом, к нему подходили торговцы. Торговцы – это есть те, как мы с вами уже знаем, кто торгует готовыми товарами, готовой информацией. И предлагали разные рубины, но не было среди них даже подобного тому. Принц спрашивал торговцев, пришедших с запада и востока, севера и юга. То есть у него были разные учителя, ученые. Все говорили: «Есть там». Но стоило принцу увидеть их сокровище, как его постигало новое и новое разочарование. Так прошли месяцы, прошли годы, но все его попытки были тщетны. Когда однажды в тоске о возлюбленной, речь идет о таком состоянии, когда одновременно есть радость и нет радости, есть грусть и нет грусти, есть действие и нет действия, есть и нет одновременно. Там есть любовь и нет любви, есть привязанность и нет привязанности. Это состояние называется нахождением в саду. Но невозможно передать словами переживания человека, который проснулся раньше пчел и сидит рядом с кустами роз по колено мокрой от росы. Невозможно словами описать чувство человека, находящегося в саду рано утром, когда все еще спят, перед раскрывающимся бутончиком в хрустальных капельках. Для этого надо самому находиться около этих росинок. Словами это невозможно описать. Как можно рассказать городскому жителю о розе, корнями уходящей в землю, если он вообще никогда не видел, как растут цветы? Сидел в саду. Находиться в саду – это означает пребывать в уединенном упражнении, это состояние тренировки. Чаще всего сад на языке тайнописи определяется как самостоятельная тренировка. Если в притче рассказано о том, что кто-то находился в саду среди друзей, то здесь подразумевается групповая тренировка, тренировка в кругу. А вот нахождение в кабаке – описывает вхождение в глубоко опьяненное состояние познания истины, восхождение в кругу при поддержке друг друга. То есть принц находился именно в этом состоянии. Почувствовал, что рядом кто-то стоит. Подняв глаза, он увидел дервиша, всего заросшего, в грязных лохмотьях, Встав навстречу дервишу, принц сказал, как было принято в их семье. «Семья означает круг влюбленных, которые приняли его уже как равного. Значит, он уже по своему постижению, по восприятию первоначального уровня, поднялся до определенной ступени. «Здравствуй, о мой король!» Эти слова имеют отношение к первому наставнику. Он есть повелитель. Так принято. На Востоке есть пословица: «Наставник выше отца». Наставник больше почитается, чем родной отец. Почему? Потому что отец вместе с матерью дает тело, следит и поддерживает физический рост, а наставник — умственный и духовный. Духовность, душа, дух человека считается главнее тела. Король может поднять любого до своего уровня, может полцарства дать, а может и наказать, лишить жизни. Вот почему так говорится об отношении ученика к своему наставнику. «Мы следим за тобой с тех пор, как ты полюбил дочь богатого купца». Уже намек понятен. Сказал дервиш: «Тот рубин, который ты ищешь, находится у нас. Я — хранитель богатства твоего дома». «Какого богатства? Все богатство давно уже растрачено», — сказал принц. «Нет, ты ошибаешься», — ответил дервиш. «Богатство твоей семьи огромно, но оно хранится далеко отсюда, через 7 шагов и через 7000 лет. Далеко и недалеко отсюда. Если ты хранишь такие несметные сокровища, почему сам ходишь в тряпье, босиком, с голодным блеском в глазах? Во-первых, потому что я являюсь только хранителем богатства и могущества твоей семьи. А во-вторых, потому что не хочу дразнить злую свору людей, которая будет пытаться украсть то, что ей не принадлежит. Тогда дай мне это богатство». «Нет, нам надо добраться туда, где оно хранится. А чтобы туда добраться, ты должен стать слепым и глухим, завязать глаза, заткнуть уши и сесть на осла». Вот здесь одна эта строчка является указанием для начинающего ученика. Почему нужно стать слепым? Потому что глаза видят и могут обмануть. Закрой уши, то есть буквально чувствуй. Человек, у которого уши не слышат, глаза не видят, он сердцем чувствует. Сесть на осла означает довериться дервишу. Осел на языке тайнописи — это человек, дающий знания. Учитель порой так может загрузить ученика знаниями, что тот будет не в состоянии их постигнуть и освоить. Полностью быть слепым и сесть на осла — значит довериться учителю, наставнику, который будет на первых порах вести. «Мы можем отправиться в путь за сокровищами», — сказал он. «Но при одном условии. Несколько дней и ночей...» «Несколько дней и ночей» означает 3. «Мы будем идти в горы, то есть идти в направлении высших наставников. Задача наставника, осла, постепенно довести ученика до того уровня, чтобы он был достоин высших наставников, высших учителей, которые в своем могуществе достигли состояния горы. Ты не должен открывать глаза и уши, не должен слезать со осла. Иначе говоря, ученик не может проявить самостоятельность. Сейчас я пока иду только по первой вуали. Здесь есть скрытый намек на то, что обычные люди делают скоропалительные выводы, глядя на внешность своих наставников, на то, как они одеваются, насколько они ухожены, обросшие, непричесанные и так далее. Для дервишей это не имеет значения. Тело — это сосуд. Сосуд — это тара. Когда она становится пустой, мы ее очень часто выбрасываем. А для обычных людей тара имеет значение, а не суть. Хрустальный бокал или хрустальная бутыль стоит, скажем, $10 или $100, а столетний коньяк уже $5000. Суть важна. Если в сосуде ничего нет, в чем же тогда его суть? Это уже никому не нужная пустышка. Если откроешь глаза, то окажешься на полпути в том месте, где у тебя не будет дороги ни вперед, ни назад. Ты потеряешься. Другими словами, окажешься на полпути между адом и раем, в чистилище, и останешься там один. Это еще большее наказание, когда человек ни там, ни там. Ты потеряешься и навсегда останешься в стране вечного блуждания. Потом, через 3 дня и 3 ночи, сразу понятно, 3 года, ты слезешь с осла и пойдешь пешком, держась за полу моего халата. То есть уже первое применение силы, но держась за основу. Пола халата очень часто означает основу, которую дает наставник, но это еще не истина. Держась за первооснову знания и рядом с наставником. «Я открою твои уши». Сначала у человека повышается чувствительность. Он начинает чувствовать скрытый смысл событий и вещей, постигать знания, исходящие от высшей сферы. Ты сможешь слышать, но глаза твои будут все еще закрыты. То есть распознать истину он еще не готов. Ты откроешь глаза только тогда, когда я скажу. Но если ты откроешь глаза раньше времени, мы оба исчезнем. Ты опять же останешься слепым, а слепому оказаться в горах — это очень печально. Заблудиться среди гор означает гибель. Пещера, где хранятся сокровища — это школа. То место, где хранится великая тайна, великие знания — великая истина, которую человек ищет всю жизнь. И первая ступенька к этому, первый кирпичик, инструмент — это интуитивное мышление, из которого строится мышление путем озарения. Когда вы в любом состоянии будете способны улавливать каскад озарений, то вы увидите, что сами сидите в сокровищнице с момента рождения, и эта пещера — сам мир. Это сокровищница без стен, без дна, без всяких ограничений, есть вся Вселенная. Представляете? Вся Вселенная могущества, любви, красоты, гармонии, совершенства. И вы сможете тогда найти, почувствовать, увидеть все ответы на глобальные, волнующие вас проблемы на уровне кухни, или еще более глобальные, вселенские, на уровне своей квартирки, на тему «Как укокошить соседа, чтобы он вам не мешал коптить небо?» Но я все-таки надеюсь, что вы уже немножечко выросли. И знаю, что вы научитесь читать между строк, раскрывать скрытый смысл и следовать путем созидания во имя добра. Искренне ваш, Мирзакарим Нарбеков. С любовью, между прочим.